жоп. Самым совершенным научно-исследовательским учреждением Ибанска был, вне всякого сомнения, институт житуха обыденных проблем, жоп. Он был построен не по последнему слову науки и техники, а по такому их слову, которое они еще только собираются сказать через много веков. Его создавали футурологи и банисты. 10 стоэтажных корпусов из тетрациклина и хлорофоса, образующих как бы единое неразрывное целое. 100 миллионов сотрудников. Среди них 10 тысяч академиков, 20 тысяч членов-корреспондентов, 50 тысяч членов-соискателей, 100 тысяч членов-заискателей, 500 тысяч мудрецов первого ранга, муперангов и так далее. Сначала, правда, была небольшая толкучка у проходной, где проверяли, пропуска и обыскивали карманы. Тянут все, сволочи. Но за дело взялись математики. Стали проталкивать сразу по два, а то и по три сотрудника, и толкучка исчезла. И главное, полная автоматизация всего комплекса исследований и действий сотрудников. С каждого сотрудника сняли характеристику их индивидуальных биотоков и загрузили в электронно-сметную машину. ЭСМ, которая занимала 9 корпусов из 10. Повсюду были установлены биоэлементы, которые точно фиксировали наличие или отсутствие сотрудника в здании ЖОП, его положение и передвижение внутри здания. Сотруднику достаточно было утром в положенное время встать на конвейер, который со скоростью близкой к скорости света мчал его внутрь здания. А там система лифтов доставляла его на рабочее место. На столе уже лежали специальные листы бумаги, которые через определенное время перемещались в особые читающие и анализирующие устройства. Те превращали их в колонки цифр и отправляли в ЭСМ. Машина проверяла качество работы и давала ей оценку. Итоги шли в машину «Сумматор» и затем в оценочный «Расплатчик». И так изо дня в день, изо дня в день. Раз в 2 недели сотрудники шли в расплатный отдел, где им опять-таки автоматически выдавалось то, что они заработали. Это еще до псизма. После установления псизма были внесены некоторые изменения, о коих ниже. Зарплату, премии, ордена, степени, звания, наказания. Интересно, что сознательность достигла уже тогда такого уровня, а наука так глубоко проникла в тайны материи, что строго соблюдался принцип: чем выше должность, тем выше вознаграждение, и чем ниже должность, тем выше наказание. Все шло прекрасно. Младший научный сотрудник без степени МНСБС «Балда», как и положено, получал гроши, не награждался никакими премиями, но с лихвой компенсировал это многочисленными взысканиями. И вдруг однажды машина объявила, что Балда заработал больше самого директора ЖОП. Институт буквально окаменел от изумления. Известие об этом событии молниеносно распространилось по Ибанску. «Неужели в Ибанске появился гений без степени, звания, чина и должности?» — шептались ибанцы. «Этого не может быть. Чтобы гений, а не директор, и даже не муперанг, не может быть». Впрочем, были же, говорят, когда-то времена, когда такое случалось довольно часто. Вот, например, Мазила. Он же не был начальником. «Что вы?» — говорили другие, более осведомленные ибанцы. Мазила был начальником главного управления по лепке из говна.